788. 4 декабря. Идите смело. Ваше движение на духовном плане подобно вздохам океана. Мощь волны вещает в вашем подвиге. Путь короткий, но холодный. Кормчий руль прямо держит. Цель его – пустыня в горах. Там на время приостановим путь наш. Блуждания духом незнакомы, но врата уже скрипят. Да, человеческая радость уйдет, но неужели участие в плане владык не радость? Да, радость идет, ибо дело идет о сооружении нашей обители на земле. Слова «удалый лук просит, птицу сам достанет» крепко сидят в прошлом. Камнем свидетельствую, радость идет. 789. 7 декабря. Теперь видите, как необходимо дать миру чистое учение Будды. Действительно, мир не ведает путей своих. Роскошь должна покинуть вас. Конечно, безобразие изгоняется. Да, общественные здания могут быть украшены. 790. 19 декабря. Итак, начинаем в братстве. Отгоните презирающих вас и держите знамя мое высоко. Читая сказанное, видите, как слагаются ступени. 791. 20 декабря. Уже говорил о молчании. Тишина обладает необычайной силой. Когда тишина окружает алтарь храма, можно ожидать явления владыки. 792. 22 декабря. Вот вы стоите в притворе новой жизни, вот вы готовы сменить одежды, и даже сам я облекаюсь в доспех. Даже владыка Будда снял монашеское одеяние и облекся в кольчугу рода. Призовем все символы призыва, призовем все предсказания и водрузим на заре знамя похода. Воистину можете сказать «с нами все силы». Так заповедую, подвиг близится. 793. 24 декабря. Зачем прошлое, когда вперед устремляемся? 794. 25 декабря. Дайте себе отвагу, только смелое действие может провести план, потому каждому из вас даю испить из чаши отваги. Найдите силы идти верхним путем, в некоторых случаях нам не дано влиять на дух. Оккультный закон, дабы не нарушать эволюцию духа. Помните все миры на испытании, потому дайте себе отвагу. Надо много работать, ломится комната от книг. Моральное учение Будды сохранено, его надо собрать. 795. 26 декабря. Хочу сказать, много клеветы около имени Акбара, и если известны его походы, то совершенно не понят внутренний облик. 796. 28 декабря. Когда колесница, направленная к добру, давит червей, то возница не отвечает. Да, лучше старайтесь. Да, будут случаи приложить всю добросовестность. 797. 30 декабря. Вас учу подойти к народу. Можно радоваться количеству работы. Общество оборванцев иногда полезнее для дел. Помощники найдутся.